Глава третья. Странная вещь жизнь. Еще сутки назад я выходила из своей квартиры, молодая, здоровая, полная силы и при этом несчастная ведьма. А полдня назад я стояла в офисе дозора, изуродованная, лишенная надежды и веры в будущее. Как все изменилось. Хочешь еще вина, Алиса? Павел, мой провожатый, заискивающе заглянул в глаза. «Немножко», не отрываясь от иллюминатора, сказала я. Самолет уже начал снижение на посадку в аэропорту Симферополя. Старенькая тушка поскрипывала, медленно заваливаясь на крыло, и лица пассажиров были скорбно напряженными. Только мы с Павлом сидели совершенно спокойно. Безопасность полета проверил лично Завулон. Павел подал мне хрустальный бокал. Разумеется, бокал был не из реквизита стюардесс, как и наполнявший его южноафриканский Сотерн. Похоже, к своей миссии немолодой оборотень отнесся более чем серьезно. Он летел отдыхать на юг кому-то из своих знакомых, но в последнюю минуту его сняли с рейса на Херсон и поручили сопровождать меня до Симферополя. Слухи о том, что мои отношения с Завулоном вернулись в прежнее русло, явно успели до него дойти. «Давай за шефа, Алиса», — спросил Павел. Он так старательно заискивал, что это даже становилось неприятно. «Давай», — согласилась я. Мы чокнулись, выпили. Прошла мимо стюардесса, проверяя в последний раз, застегнуты ли ремни, но на нас даже не посмотрела. Заклятие незначительности, наложенное Павлом, все-таки работало. Даже этот убогий оборотень сейчас был способнее меня. «Все-таки нельзя не признать», — отпив вина, сообщил Павел, — «что отношение руководства к сотрудникам у нас на высоте». Я кивнула. «А светлое?» — он вложил в слово столько презрения, сколько было в его силах. «Куда больше индивидуалисты, чем мы». «Не передергивай», — сказала я. «Вот это все-таки неправда». «Да брось, Алиса», — от вина он сделался словоохотливым. «Помнишь, как год назад в оцеплении стояли? Перед ураганом?» «Пожалуй, только по этому оцеплению я его и помнила. Оборотни выполняют черновую работу, и пересекаемся мы редко. Либо на силовых акциях, либо в тех редких случаях, когда созывают весь персонал дозора». «Помню». «Но вот этот Городецкий. Светоч, блин». «Он очень сильный маг», — вновь возразила я. «Очень». «Ну да. Сила нахапался, выжил из людишек последнее. И что? Куда он ее употребил?» «На собственную реморализацию». Я прикрыл глаза, вспоминая, как это выглядело. Фонтан света, бьющий в небо. Потоки энергии, собранные Антоном у людей. Он поставил на карту все, рискнув прибегнуть к заемной силе, на краткий миг обрел силы соизмеримые, а то и превосходящие возможности Завулона и Гессера. И обрушил всю силу на себя. Реморализация. Поиск этически оптимального выхода. Самая страшная проблема светлых. Не причинить вреда. Не сделать поступка, который повлечет за собой зло для людишек. «Он же теперь суперэгоист», — со вкусом сказал Павел. «Мог он свою подругу защитить?» «Мог». «Мог с нами схватиться?» «Еще как». «А он что сделал?» «Взял себе все собранное. Даже ураган остановить не захотел. А ведь мог, мог». «Кто знает, к чему бы привел любой иной поступок?» — спросила я. «Да ведь он поступил, как любой из нас. Как самый настоящий темный». «Тогда он был бы в дневном дозоре». «Будет», — уверенно сказал Павел. «Куда денется?» «Жалко ему стало силой, вот он ее и употребил для себя. Потом оправдывался, мол, все для того, чтобы правильное решение принять. А какое было решение?» «Не вмешиваться. Всего лишь не вмешиваться. Это наш подход. Темный». «Не буду спорить, Павлуша», — сказала я. Лайнер вздрогнул, выпуская шасси. Кто-то в салоне тихо ойкнул. На первый взгляд оборотень был прав, вот только помню я лицо Завулона в следующие дни после урагана. Нехороший у него был взгляд. Уж я-то научилась разбираться. Словно он понял, что его провели, но понял это слишком поздно. Павел все продолжал рассуждать о тонкостях борьбы дозоров, о разнице в подходах, о долгосрочном планировании операций. Стратег. Ему в штабе сидеть, а не по улицам шастать. Я вдруг поняла, как он успел меня утомить за 2 часа полета. А ведь на первый взгляд производил приятное впечатление. «Павлуша, а ты в кого перекидываешься?» — спросила я. Оборотень засопел. Неохотно ответил. «В ящера». «О-о!» — я вновь посмотрела на него с интересом. «Такие оборотни впрямь редкость. Это не заурядный вервольф, вроде покойного Виталика». «Это серьезно. А почему я тебя редко вижу на операциях?» «Я...» — Павел поморщился, достал платок, промокнул потный лоб. «Тут такое дело...» Мялся он замечательно, будто нашкодившая школьница на приеме у гинеколога. «Я в травоядного ящера превращаюсь», — выпалил он наконец. «Не самая высокая боеспособность, к сожалению. Челюсти сильные, но зубы плоские, трущие и медлительные слишком. Руку или ногу сломать, палец сживать — это могу». Я невольно засмеялась. Участливо сказала. «Да ничего, такие ведь тоже нужны. Главное, чтобы у тебя вид был внушительный, вызывал страх и уторопь». «Вид внушительный», — подозрительно косясь на меня, — ответил Павел. «Только чешуя пестрая слишком. Будто хохломская игрушка. Маскироваться трудно». Мне удалось сохранить серьезное лицо. «Ничего, это даже интересно. Если надо людей попугать, особенно детишек, то пестрая чешуя вполне уместна». «Да я так обычно и работаю», — признался Павел. Толчок прервал наш разговор. Самолет коснулся посадочной полосы. Дружно, хотя и несколько преждевременно, зааплодировали пассажиры. Несколько секунд, прильнув к иллюминатору, я жадно смотрела на зелень, здание аэропорта, ползущий на взлет лайнер. Просто не верится. Я вырвалась из душной Москвы, получила долгожданный отпуск и свои особые права. И когда я вернусь, меня снова будет ждать Завулон. Павел проводил меня до троллейбусной остановки. Самый забавный троллейбусный маршрут из тех, что я знаю. Он идет из города в город, из Симферополя в Ялту. Как ни странно, это довольно удобно. Все здесь было совсем по-другому. Совсем по-другому. Вроде бы и жарко, но не московской асфальтово-бетонной жарой. И море. Хоть до него и далеко, но оно чувствовалось. И буйная зелень, и вся атмосфера огромного курорта в разгар сезона. Хорошо. Мне действительно стало хорошо. Еще бы побыстрее душ принять, выспаться, привести себя в порядок. «Ты ведь не в Ялту?» — понимающе спросил Павел. «Не совсем в Ялту», — кивнула я. Мрачно посмотрела на плотную очередь. Даже дети в ней были собраны и готовы к схватке за место в троллейбусе. Вещей у меня было всего ничего. Сумочка и спортивная сумка через плечо. И, в общем-то, я могла бы даже постоять, если удастся сесть в троллейбус без билета. Но не хотелось. В конце концов, у меня тугая пачка командировочных, отпускных, лечебных. Завулон ухитрился выдать мне почти $2000. На 2 недели вполне прилично. Особенно на Украине. «Ладно, Павлуша». Я чмокнула его в щеку. Оборотень зарделся. «Я доберусь, ты меня не провожай». «Уверена?» — уточнил он. «Мне приказано оказывать тебе любую помощь». «Ох, защитничек! Ящер травоядный. Корова с чешуей». «Уверена, тебе тоже надо отдыхать». «Я с товарищами собираюсь на велосипедах путешествовать», — сообщил он зачем-то. «Очень хорошие ребята». «Украинские волкулаки и даже один молодой маг. Может, мы и к тебе заглянем?» «Буду рада». Оборотень двинулся обратно к зданию аэропорта, явно собираясь сесть на другой рейс. А я неторопливо пошла вдоль жиденького ряда частников и таксистов. Уже смеркалось, было их совсем немного. «Куда, красавица?» — окликнул меня грузный усатый мужчина, куривший у своего «Жигуленка». Я покачал головой. Вот еще на «Жигулях» я не ездила между городами. «Волгу» я тоже проигнорировала. Неизвестно, на что надеющийся «Аку», тем более. А вот новенький Nissan Patrol меня вполне устроит. Я наклонилась над опущенным стеклом. В машине сидели два молодых чернявых парня. Тот, что занимал место водителя, курил, его товарищ отхлебывал с бутылки пива. «Свободны, ребята?» На меня уставились две пары оценивающих глаз. Выглядела я не слишком кредитоспособной. Так требовалось по легенде. «Возможно», — изрек водитель, — «если в цене сойдемся». «Сойдемся», — сказала я. «Дартека, полсотни». «Пионерка», — ухмыльнулся водитель, — «за полсотни мы тебя по городу покатаем». «Остряк». По возрасту ему уже и слово «пионерка» помнить не положено. Да и амбиции у него непомерные. Полсотни гривен — почти $10. «Вы не уточнили главное», — заметила я. «Полсотни чего?» «Полсотни чего?» — послушно повторил товарищ водителя. «Баксов». Морды парней сразу изменились. «Полсотни баксов, едем быстро, без всяких попутчиков, музыку громко не включаем», — уточнила я. «Договорились?» «Да», — решил водитель, зашарил глазами, «а вещи?» «Все со мной». Я села на заднее сиденье и бросила рядом сумку. «Едем». Похоже, мой тон подействовал. Через минуту мы уже выкатывали на дорогу. Я расслабилась, откинулась поудобнее. Все, отдых. Мне надо отдыхать. Кушать персики, собирать силу. А потом меня ждет Москва и Завулон.